Глава 10. Император, время уходит. Я уже завела свои флоты в транспортные ангары станции. Малькерна шипела несколько возбужденно. Капсулы собирать придется долго. Предлагаю свою помощь в этом вопросе. Что думаете, командующие? Королева права. Сбор капсул займет много времени. Если королева возьмет на себя эту работу, то мы готовы к рейду. Беру. И прямо сейчас ставлю задачу планетарной королеве-матери. Оставьте несколько кораблей. Капсулы будут доставлять на них. Отлично, Малькерна. Спасибо. После операции заберем спасенных. Правда, у меня такое ощущение, что нам придется воевать долго. Георгий осмотрел командующих, ответил Ютел. Мы войны не боимся. Флоты потеряли много кораблей. Их восстановление займет время. Предлагаю оставить несколько моих кораблей во главе с командующим Лосом. Он развернет заводы по производству первой частицы и начнет производство кораблей. Корабли — расходный материал, и их потребуется много. Думаю, нужно поддержать идею Ютела. Светлов и сам думал, как восполнять флот. Мощности станции не беспредельны. Вариант очень хороший. Что думаешь, командующий? Дэн посмотрел на Георгия и заговорил. Корабли действительно нужны. Нужно строить заводы. Малькерна, ты согласна разместить заводы на своих планетах? Вариантов нет. Согласна. Сколько нужно рабочих и какие площади? Какие планеты? В таком случае мы займем безжизненные планеты. Рабочих не нужно. Думаю, к вашему возвращению верфи будут готовы и начнут производство кораблей. Оставьте техническую документацию. Кому какие корабли нужны? Такая оперативность несколько удивила Малькерну. Ютл пояснил ей, что такое первочастицы и как они работают. Удивительно, я тоже бессмертна. Но технологии для моего бессмертия были несколько иные. При этом повернула морду и посмотрела на Георгия. Технологии могут быть разными. Здесь все бессмертны, но получили этот дар разными способами и с использованием разных технологий. Предлагаю перейти к выработке плана атаки на флоты мобов. Не возражаю. Поднял руку Ютел. Есть предложение. На всякий случай оставить здесь Гелиоса, если кому-то вздумается атаковать звездную систему. Он вполне способен ее защитить. Я не против, первая прошипела Малькерна и продолжила. А почему он не участвовал в битве? Георгий посмотрел на Ютела, потом обратился к королеве Малькерне. Ему нельзя участвовать в битве, ибо он мощнее любого флота. Битва ведется на уровне социумов, а он представляет другой уровень. Его использование запрещено. Кем запрещено, не отставала Малькерна. Пришлось говорить все как есть. Много знаний, Малькерна, много печали. Ты уверена, что хочешь это знать? Уверена. Не бойтесь меня расстроить. Мы ведем войну с темной стороной, которую возглавляет энергетическая сущность — хаос, задача которой — уничтожить все. Мы на светлой стороне, которую представляют операторы Абсолюта, такие как Алекс и Познающий. Ты их знаешь. Наша задача — сохранить жизнь и Вселенная. Звучит фантастично. Но то, что я видела, подтверждает твои слова. Согласна. Оставляйте Гелиоса. Я предупрежу королев матерей. Теперь, пожалуй, все формальности улажены. Можно приступать к делу. Карта звездной системы мобов имелась. Ее скачали с захваченных звездолетов. Карты достаточно подробные, с указанием планет, где расположены производственные мощности. Заводы и верфи по производству кораблей. Оборона слабая. Мобы пользовались другим принципом. Жили от атак на чужие миры. О защите своих систем не заботились. Не было такой силы, которая могла на них напасть. Все силы направлены на атаки в других системах. Свою защищать не имело смысла. Таких смельчаков, которые могли бы напасть, не видели и никогда не встречали. Флоты заходили в транспортные ангары и закреплялись. Те, что требовали ремонта, отправлялись в ремонтные доки. Делалось все быстро. Через несколько часов флоты вошли и разместились в транспортных ангарах, кроме флота Ютала. Здесь имелась одна тонкость. Он мог путешествовать между вселенными самостоятельно. Такой способностью его наделил хранитель вселенной, поэтому Георгий оставил установки на его кораблях. Командующие во главе с императором, который час работали над планом атаки, и, наконец, его составили. «Все согласны с планом? Есть еще предложения?» Предложений не было. Казалось, что учли все моменты. «Пора стартовать. И так много времени упущено», — заметила Малькерна. «Здесь торопиться нельзя. Мы летим без разведки, основываясь только на данных с кораблей мобов». Малькерна пообещала вожаку атаку на его систему, но вряд ли он воспринял ее предупреждение всерьез. «Вы заметили, мобы тоже атаковали без разведки и не проводили пробный бой, за что и поплатились». «От нас они такой ошибки не ожидают», — заметил Светлов. Северов продолжил. «А мы ее совершим». «Хватит шуток. Дело серьезное. Станция стартует через час. Выходит по координатам звездной системы Чект Вселенной Орос. Выходит в обычное пространство под защитой поля. Пока нас никто не видит, проведем сканирование и определим размещение флотов мобов. Выведем свои флоты в зазор между полем и обшивкой, после чего атакуем. Таков предварительный план». «Все так, император, а почему бы нам сразу не вывести корабли в космос?» «Нет смысла. Времени тоже, что здесь, что там. Сейчас они прошли предстартовую подготовку и пополнили боезапас». «Согласен. Времени не выиграем», — кивнул Логун. «Теперь основная задача. Ютел, твой флот стартует через 45 минут и сходу атакует флоты мобов. Вносишь сумятицу в их ряды и уходишь по произвольным координатам. В бой не вступать». «Потом выходит станция, вступает в бой. Ты возвращаешься через 30 минут и действуешь по обстановке. По сути, исполняешь роль резерва». «Задачу понял, император». «В таком случае прошу отбыть к своим флотам и быть готовыми к бою». На этом совещание закончили. На самом деле придумали чистой воды авантюру. Георгий даже не сообщил Алексу, посчитав, что получил карт-бланш на битву с мобами. Могло случиться что угодно. Но успех операции оценивался в 90%. Использовать такую возможность сам Бог велел. Вожак тоже проводил совещание, правда, дистанционно. Настроение хуже некуда. Их разбили на голову. Пришлось спасаться бегством. «Вижу, опечалены результатами рейда», — начал свое щелканье вожак. «Настоящий воин не должен печалиться. Он должен делать выводы из поражения, чтобы в будущем воевать лучше. Мы встретили достойного врага, который оказал нам мощное сопротивление и смог сломить нашу атаку. Более того, обратить нас в бегство». «Да, должен признать, Сервили сильный и хитрый противник. Применили неожиданную тактику. Нужно проанализировать битву и сделать выводы из наших ошибок. Начинаем готовиться к следующей атаке на Сервили. Теперь наша задача одна — победить их и смыть позор поражения». Командующие с ним согласились, пообсуждали моменты битвы и отбыли к флотам залечивать раны и пополнять боезапас. Оставшись один, вожак еще раз прослушал запись своего последнего разговора с королевой Сервилей Малькерной. Она грозилась атаковать его здесь, в этой системе. Для этого у нее не было возможности, не было установок по преодолению пространства. Да, она захватила корабли мобов с установками. Но пройдет много времени, пока она разберется с ними и наладит выпуск. А потом еще нужно смонтировать на кораблях. Угроза реальная, но надолго растянутая во времени. За это время он нанесет еще один удар, на этот раз смертельный. Волновал его еще один вопрос. Против его флотов сражались разномастные корабли. Такая ситуация наводила на мысль, что против мобов сражалось сразу несколько цивилизаций. По большому счету это не имело значения. Он знал, что поработит все цивилизации, которые находятся в этой вселенной. Цивилизации, которые посмели бросить вызов мобам, непобедимым воинам. При этих мыслях преисполнился решимости в неотвратимости наказания за сегодняшнее поражение. Об атаке на свою звездную систему в ближайшей перспективе даже не думал. Жизнь шла своим чередом. Врагов близко к галактике не было, а поэтому никаких оборонительных рубежей не создавалось. Система не патрулировалась кораблями. Планетарная оборона так и вовсе отсутствовала. Зачем она нужна? В скором времени цивилизация перекочует на новое место, в новый дом, и начнет выкачивать ресурсы. Когда они закончатся, перекочуй в другую вселенную или галактику. Так было, так есть и так будет всегда. В это вожак верил незыблемо. Хаос недовольно метался по своим вселенным, не находя себе места. Так хорошо продуманная операция сорвана операторами Абсолюта. В этом никакого сомнения. Они его просчитали и подготовились. Атаковали мобы отчаянно, но, что удивительно, сервили приняли удар и достойно противостояли. А уж когда прибыла станция операторов «Надежда», ситуация стала катастрофической. Сам он сделать ничего не мог. Вмешиваться нельзя. Вождь принял единственно правильное решение — отойти и перегруппироваться. Проигран первый бой, но не битва. Будущее покажет, кто сильнее. Станция укрепилась, но бой показал, что Аробы и бывшие Джао — бойцы слабые. А вот Кибдига и Уолит показали себя с лучшей стороны. Жаль, что они выскользнули из-под его контроля. Он наблюдал, как мобы начинали зализывать раны и готовиться к следующей атаке. Что касается вселенной Лотос, то там праздновали победу. Сервили, собирали капсулы и добивали мобов. Ничего нового и ничего ожидать от них в ближайшее время не стоило. Рассудив таким образом, поручил Апокалипсису вести непрестанную работу по развалу цивилизации Вселенной. Посчитав, что сделал все необходимое, переключился на другие дела. Операторы Абсолюта высшего уровня, довольные победой, обменивались впечатлениями и восторгались талантом полководца Малькерны. Поздравили операторов среднего уровня — Алекса, Познающего, Стражей и Начинающих Творящих. Они даже не думали о продолжении битвы, считая, что на ближайшую перспективу задача выполнена.